кричал очень громко. Впрочем, за пределами ледяного куба его все равно не могли услышать, да и вокруг нас Смита заклинание гасило большую часть криков, понижая громкость до громкости обычного разговора. Вторая нога отделилась от тела пленника, и тот, тяжело дыша, только продолжил сверлить меня тяжелым взглядом. «А ты упертый!» Я склонил голову на бок. «Тебя, наверное, бесполезно допрашивать?» «Пха!» — выдохнул он. «Ну, тогда, возможно, мне стоит просто скормить твою душу знакомой демонессе?» Он лишь презрительно фыркнул, а я пожал плечами и создал заклинание призыва. А спустя пару секунд рядом со мной появилась уже знакомая мне демонесса. «Да-да, честно говоря, не ожидала, что ты так быстро решишь связаться со мной. Обстоятельства». Я пожал плечами. «Я, конечно, с демонами предпочитаю не работать, но ты в прошлую нашу встречу показала себя на удивление адекватной, а потому я предлагаю тебе эту душу». Она бросила взгляд на мужчину и слегка поморщилась. «Это немного не моя специфика. Не люблю убивать своих клиентов. Предпочитаю долгое и плодотворное сотрудничество». «Точно не хочешь?» Я удивленно посмотрел на демонессу. «Не». Она отмахнулась от меня. «Вот будь это демон, тогда да, а души людей мне на моем уровне развития особой прибавки к силе не дадут. Зато они действуют на нас как наркотик, а я, знаешь ли, ценю свое здоровье. И да, я не обижаюсь только потому, что ты этого не знал, но еще одно такое предложение и я обижусь». «Хорошо». Я пожал плечами. «Раз он тебе не нужен», я взмахнул рукой, и кровавый клинок просто отсек ему голову. «Будем считать, что ему очень сильно повезло. Конечно, можно было бы призвать кого-то другого, но, мне лень. Так я могу идти, или тебе что-то от меня нужно?» Она соблазнительно выгнулась, демонстрируя свое восхитительное тело. «Можешь идти». «Эх, и вот так всегда». Она покачала головой. «Вот найдешь адекватного мага, который не стремится тебя убить, и взаимное сотрудничество с которым могло бы быть полезным для вас обоих, а он нос воротит». Она ушла в портал, а я посмотрел на оставшихся пленников. «Ну, будем считать, что худшего вы все же избежали, но это лишь значит, что в случае отказа говорить, ваша физическая оболочка будет страдать больше». Глава 122. Первый допрос прошел, и пришло время запечатывать пленных и освобождать следующих, и уже после того, как мы всех живых запечатали, оставив в углу только обезглавленный труп, Мита решила поговорить со мной. «Симон, а ты можешь заковать меня в такие же кандалы?» Я моргнул, удивленно посмотрев на девушку и прикинув, как она будет смотреться в таком виде. И должен признать, что моя фантазия нарисовала мне очень соблазнительную картинку, от которых в штанах у меня стало очень тесно. «Вот пошляк», — Мита покачала головой. Впрочем, на ее щеках появился едва заметный румянец. «Оттаивает девушка, оттаивает. Я имела в виду нечто другое. А откуда ты знаешь, о чем я подумал?» Я вопросительно посмотрел на Мита, стараясь скрыть то, что она была полностью права в своих первоначальных предположениях. «Да у тебя на штанах все написано, М». Я растерянно моргнул. «Ты хотела сказать на лице?» «Нет». Она покачала головой. «У тебя именно на штанах. По крайней мере, именно так я могу прокомментировать ту палатку, которая появилась у тебя между ног, КХМ». Я почесал щеку. «Так что ты тогда имела в виду?» «Секунду». Мита сложила печать концентрации, и передо мной оказался один из недавно допрошенных мужчин, тот, кого я допрашивал первым. Без руки, в окровавленной одежде и с паническим страхом смотрящий на меня. Он монстр во плоти, монстр. Он ест души, от него не спрятаться, он все видит. Он чует ложь, врать бесполезно, ложь – это боль. Проговаривая это, она стала покачиваться на месте, и я впечатлился. КХМ, что? Она перестала играть и вновь стала Мита. Впечатляет? Да, вот видишь, так что? Они же не видят, что происходит снаружи, если находится в ледяном плену. Нет, не видит. Вот и хорошо. Мита распечатала сразу 10 разумных и тут же приняла облик мужчины, после чего позволила мне себя сковать, и тут же начался концерт. В этот раз допросы были куда менее кровавыми и куда более продуктивными. По крайней мере, никого не пришлось убивать, а то, что пришлось немного попытать, ну так после второго разумного, которого мне пришлось подвергнуть пытке кипящей крови, все остальные были как шелковые. Время. Это Мита сказала мне, стоило нам запечатать эту группу разумных, и я не сразу понял, о чем именно она говорит. Портал для лисички. Уже почти полночь, а остальных мы можем и завтра во время привала допросить. Тем более, что выходит, что мы ошиблись насчет эльфов, и виновник нападения находится не среди них. Ну, по крайней мере, я сомневаюсь, что у эльфов нашлось бы достаточно денег и влияния на то, чтобы нанять такой отряд, да еще выделить им в поддержку магов. Это еще неизвестно, я покачал головой, но скорее всего ты права, эльфы вероятно не виноваты в этом нападении, но вот откуда тогда они узнали, где мы будем, ведь кроме нас и эльфов о месте нашей стоянки не знал никто. Я создал портал и к моему удивлению из него буквально через пару минут появилась Лилиана. Хаэм, не ожидал, она усмехнулась, видя мою реакцию, не ожидал, я согласно кивнул на это ее заявление, думал, тебе потребуется минимум пара дней на то, чтобы раздобыть сведения, я тоже так думала, но, она пожала плечами, мне просто повезло, в клане Сабре, как раз судили эльфийку, которая связалась с Орлием и передала им местоположение нашей стоянки, я вздохнул и посмотрел на Мита, которая только слегка безразлично пожала плечами, как бы говоря, ну ошиблась, с кем не бывает, что за эльфийку судили и что с ней стало, казнь через повешение, сама девушка оказалась была влюблена в Затриана, которого тоже казнили и не только была влюблена в него, но и была его ученицей. В общем, это она отправилась в Орли, чтобы нанять разумных и отомстить. Я нахмурился. Лисичка, вот все хорошо, но откуда у нее столько денег и влияния? И ладно деньги, пару банд ограбить несложно, то вот влияние для того, чтобы им выделили магов из круга. Я покачал головой. Меня все это тоже несколько смущает. Мари, которая решила поприсутствовать при этом разговоре, кивнула, соглашаясь с моим мнением, а вот Мита ничего не говорила. Она все еще не полностью изучила этот мир и потому предпочитала в такие моменты отмалчиваться. Ну, тут все просто, она и Затриан нарабатывали авторитет, оказывая услуги орлийским богатеям, лечение, проклятие конкурентов, не чурались ничего и как следствие наработали не только репутацию, но еще и получили определенных разумных в должники. Я вздохнул. Ладно, если все решилось, значит, хорошо, хотя допросы мы продолжим и сравним рассказ той эльфийки и то, что будут знать пленные. Согласна. Лилиана кивнула. Данные сравнить все равно надо будет. Кстати, а как они вообще поняли, что виноват кто-то из них? Вы вроде через Мерриль на Орли подозрения направили. Ну, Лилиана усмехнулась. Талас сама поняла, что несмотря на наши слова, которые передала Мерриль, мы подозреваем кого-то из эльфов. Все же она не дура и прекрасно понимала, что очень мало тех, кто знает о месте нашей стоянки. В общем, она провела расследование и очень быстро вышла на эту Гитри, которая по сути не очень-то и скрывалась. Ясно. Я прикрыл глаза. Что-то не так? Лилиана посмотрела на меня с долей волнения. Ну, ты и сама должна понимать, что ее могли использовать в темную, угрожая близким, и она просто не могла сказать правду даже на смертном одре. Ну, тут спорить не буду. Да и я уже согласилась, что допросы надо будет продолжить. Кстати, а что вы успели узнать? Не так чтобы много. Я покачал головой и рассказал Лилиане все, что нам удалось выяснить. Собственно, на этом день и закончился, а после был следующий день и еще один. Мы делали большие пешие переходы по пути к предполагаемому пику солдата. За время нашего перехода мы, наконец, закончили с допросами, и самыми продуктивными оказались допросы главы отряда и его заместителей. Ну, мы собственно в этом и не сомневались. Итак, виновата действительно та эльфийка, которую казнили. Я задумчиво смотрел в костер, да и это было ожидаемо. Лилиана, говоря это, пожала плечами, я же только и мог что согласно кивнуть. Это было действительно ожидаемо, но в то же время как-то все излишне просто разрешилось, и это заставляло сомневаться. Не ищи подвоха там, где его нет, а то так можно и своих начать подозревать во всем. Или хочешь сказать, что если бы они стали тыкать в меня пальцем и говорить, что это именно я наняла их, ты бы им поверил? Ты? Я задумчиво посмотрел на Лилиану, впрочем, моя задумчивость длилась недолго. Нет, в то, что это сделала ты, я бы не поверил, но все равно, эх, тебе не угодишь. Лисичка покачала головой. И кстати, мне стоит обидеться на то, что ты задумался о том, что я могу тебя предать. Ну, я пожал плечами и на пару секунд задумавшись с помощью магии приподнял Лилиану. Эй, но когда я проигнорировал ее слабое возмущение и посадил ее к себе на колени, она и не подумала с них слезать, лишь поерзала, устраиваясь на них удобнее. Можешь обидеться, но тогда ведь придется слезть с коленей, а ведь тебе очень нравится то, что сейчас происходит. Моя рука уже залезла под курточку лисички и стала поглаживать ее животик. МРР. Она тихо мурлыкнула. Ладно, так и быть, обижаться я не буду. Но и ты не плоди сущности там, где их нет. Я вздохнул. Хорошо, постараюсь. Вот и ладненько. Лилиана явно была довольна и плотнее прижалась своей спиной к моей груди. Хотя, что? Я задал этот вопрос ей прямо на ушко. Вот если бы меня сейчас поцеловали, а руки одного видного эльфа погладили меня не только по животику. Не сегодня. Я чмокнул ее в ушко. Для начала доберемся до пика солдата и вот там. Ну нет. Лилиана покачала головой. Сколько мы еще будем туда добираться? И я должна все это время ждать? Ну, я вполне могу выдать аванс. Я поцеловал ее в шейку, и она вновь довольно замурлыкала. А вообще, я все же хотела бы вернуться к нашему давнему разговору. Давнему? Хах, и правда забавно. Мне почему-то кажется, что я в твоем отряде уже не первый год, а ведь еще полгода не прошло. Вот именно. Я улыбнулся ей. Так о чем ты хотела поговорить? Ты давал мне контракт на изучение, и я его изучила, поговорила с девочками, много-много думала и, наконец, решилась дать тебе ответ. Итак, я согласна. Она ощущала предвкушение и некоторую долю нетерпения. Так что я не стал томить ее ожиданием и просто передал ей не копию контракта, а оригинал, который она и подписала, не показав и тени сомнения. «Добро пожаловать в семью, угу». Лилиана очень ловко развернулась на моих коленях и теперь сидела лицом ко мне и ехидно улыбалась. «Теперь я часть семьи, и я хочу ту часть внимания и ласк, которые мне полагаются». «Я уже сказал». Я покачал головой, но договорить мне не дали, просто заткнули настойчивым и крайне требовательным поцелуем. Впрочем, одно касание и тело Лилианы парализовало. «Вот сказал же, не сейчас». Я покачал головой, смотря на горящие предвкушением и азартом глаза лисички. «Вот сказал же, доберемся до пика солдата и там уже устроим ночь любви. Или ты и правда хочешь, чтобы наш с тобой первый раз произошел вот так вот на природе?» Я почувствовал, что она была полностью согласна с этим, а ее воля продолжала бороться с заклинанием. Конечно, зная ее силу, я рассчитал силу своего заклинания так, чтобы она точно не смогла побороть его, но такое упорство вызывало уважение. Не могло его не вызывать. Или же, я наклонился к ее ушку. «Мне устроить тебе шикарную ванную, с лепестками роз, не надо». Я удивленно моргнул, когда Лилиана резко обняла меня и прижалась ко мне всем телом. «Не надо лепестков роз, ванной, кровати, просто ты и я, мне этого будет достаточно». Я вновь чуть отстранился от нее и поймал ее взгляд, в котором была уверенность в том, что ей нужно именно то, о чем она меня просит, а именно жесткий трах в походном лагере. «Хорошо, если ты этого так хочешь». Я подхватил Лилиану на руки и отправился в сторону моей палатки. Глава 123, 18+. Я зашел в палатку, и только в ней я снял с Лилианы заклинание парализации, и она тут же обвила руками мою шею. «Значит, моя взяла? Ну, думаю, твои эмоции показались мне очень говорящими, и я решил удовлетворить твою просьбу. А что за твоей спиной делает Мари?» В голосе лисички не было и капли недовольства от того, что Мари пошла за нами, только интерес и толика предвкушения. «Эмоции твои я ощущала и знаю, что ко мне ты также чувства ощущаешь, и потому решила я, что лишней в эту ночь я тут не буду. Ну, меня страстно поцеловали, а после Лилиана спрыгнула с моих рук и, обойдя меня, поцеловала Мари, которая не стала отстраняться, лишь приобняла лисичку, показывая, что совсем не против подобного развития взаимоотношений. Я же, повернувшись, с интересом наблюдал за тем, как целуются две девушки, и зрелище мне определенно нравилось. «Имха, думаю, мы должны уделить внимание нашему господину». Последнее слово Лилиана произнесла с легкой иронией, показывая, что она совершенно несерьезно употребляет по отношению ко мне этот термин. «Хах, согласна я с подобным мнением, и я готова в этом помощь оказать. Чтобы с тобой мы изменили это». «Стоп». Я покачал указательным пальцем перед девочками. «Перед тем, как раздевать меня, лучше покажите мне мастер-класс и разденьте друг друга». Девушки переглянулись, и на их губах появились одинаковые усмешки, но Лилиана начала действовать первая и начала танцевать вокруг Мари. Касание плеча, талии, проводит рукой по ее подбородку, после чего касается другого плеча, и через пару минут такого танца с Мари падает на пол ее наряд, который был цельным, и она остается только в нижнем белье. Далее Лилиана поцеловала Мари, а ее руки заскользили по ее талии вверх и, подцепив лифчик, потянули его вверх. И стоило девушкам разорвать поцелуй, как лифчик улетел в сторону, а губы лисички вновь коснулись губ Мари, но в этот раз они там не задержались и стали скользить вниз. Шея, ключица, грудь, солнечное сплетение и животик. И вот Лилиана уже сидит на корточках перед Марией, вдыхает соблазнительный запах возбужденной партнерши. «А ты приятно пахнешь, ты больше делай, меньше языком чеши». Мари показала, что ее слегка раздражает то, что Лилиана замерла, но она не стала отвечать на требования нашей ведьмочки и вместо этого потянула трусики вниз. При этом она не стала полностью снимать их, вместо этого прильнув губами к киске девушки. «Имха». Мари явно не ожидала такого от Лилианы и в первое мгновение растерялась, но при этом ее ручки инстинктивно легли на затылок девушки, прижимая ее к своему сокровенному месту. Впрочем, Лилиана явно не была против подобного развития события и продолжала доставлять удовольствие Мари. «Имха-ха-ха-ха». Мари в конечном итоге кончила, и Лилиана слегка поддержала ее, чтобы она смогла устоять на ногах, после чего все же стянула с нее трусики. Мари правда чуть не упала, когда требовалось переступить с ноги на ногу для того, чтобы их окончательно снять. Но я ее придержал, а спустя небольшое время она уже пришла в себя. «Ха, язык твой удовольствие доставил мне, и не могу я не ответить тем же». Мари помогла Лилиане встать и сама заскользила вокруг нее. Вот только если Лилиана была грациозна и легка, то Мари походила на хищного зверя, который вышел на след своей жертвы. 10 минут и Лилиана оказывается полностью голой, а сама Мари касается киски Лилианы своим язычком, вызвав у последней довольный стон. «Я же следил за этим с некоторого расстояния, и мне увиденное определенно нравилось, по крайней мере в штанах у меня стало очень тесно. Мха». Лилиана кончила, и я едва успел подхватить ее, чтобы она не упала на пол, после своего оргазма. «Я не думала, что девушка сможет доставить мне такое удовольствие». Она покачала головой, не спеша выбираться из моих рук. «Немного я схитрила, воспользовавшись методом Симона и магией себе я помогла. Хм, и как же тогда будет, когда я доберусь до самого сладкого? Затрахаю до потери сознания». Я пожал плечами, не собираясь деликатничать. Раз уж ей захотелось не нежного и осторожного секса с проявлением чувств, а несколько диковатого секса на дикой природе, то и вести себя я с ней буду так же. Хм. Она улыбнулась. «Очень соблазнительное обещание, и я действительно надеюсь на исполнение этого обещания. Исполнит он его, ты можешь в том не сомневаться, а я ему в том помогу. Жду не дождусь». Но она все же высвободилась из моих рук и встала напротив меня, всего в полушаге, и я с легкостью мог сейчас прижать ее к себе, но я все еще был одет, и потому мне пришлось сдержать свой хватательный рефлекс. «Мне кажется, у нас остался наш мужчина без внимания. Согласна я с тобой, пора нам уделить внимание Симону, тем более что то, что чуть не рвет штаны, дает надежду нам на сладостную ночь». Рядом с лисичкой встала Мари, и в следующую секунду сначала Лилиана, а после и Мари стали кружить вокруг меня, при этом они действовали пусть и не синхронно, но явно договариваясь между собой с помощью какой-то женской магии о действиях, достаточно скоординированно. Очень быстро меня избавили от одежды, при этом на мне остались только трусы, девушки же целовали мое тело, заставляя уже немного дрожать от нетерпения. И вот Лилиана, наконец, опустилась передо мной на корточки и стянула трусы вниз, но так же, как она это делала с Мари, она не стала полностью снимать с меня трусы. «Подруга, призываю я тебя немного подождать». Слова Мари остановили лисичку от последующих действий, и она слегка недовольно посмотрела на остановившую ее ведьмочку. «И, предупредить тебя хотела я, что коль коснешься ты губами члена, то губ твоих он больше в этот вечер не коснется». Хм. Лилиана слегка растерянно перевела взгляд с Мари на меня. «Она права, есть у меня вот тут». Я коснулся виска. Таракан, который ну очень против того, чтобы касаться губ, которые недавно касались мужского члена. Лилиана на несколько секунд растерялась, после чего пожала плечами. «Ну ладно». И сказав это, она поцеловала головку моего члена, а после и вовсе открыла ротик и аккуратно насадилась им на мой член. Она начала двигаться вперед-назад, и постепенно амплитуда движений становилась больше, а к работе также подключился язычок. «Ну, раз уж ты решила пойти таким путем, то я, пожалуй, снова доставлю тебе радость». Мари быстро легла на пол палатки и, проскользнув головой между ног Лилианы, чуть приподнялась, так чтобы дотянуться до ее киски. Я не стал магией удерживать себя от того, чтобы излиться спермой в ротик Лилианы, решил только предупредить ее о предстоящем. «Лисичка, я сейчас кончу». Но девушка не отстранилась, лишь увеличила свои старания, и вскоре я все же не выдержал и излился точно ей в ротик. И она, сделав пару глотков, полностью выпила всю сперму, которой я с ней поделился. Хм, говорить она не могла, так как и сама уже была близка к тому, чтобы во второй раз кончить, и я решил помочь Марри в доведении нашей лисички до пика, так что опустившись перед ней на колени я прикусил ее сосочек, а второй взял в плен рукой, при этом вторая рука скользнула по ее животику и задев рыжие волоски над киской достигла самого сокровенного места. Язычок Марри стал периодически задевать мои пальцы, но я на этом не остановился и ввел свои пальцы в киску девушки, при этом простимулировав ее магией, что привело ко второму оргазму Лилианы за этот пока еще вечер. Имхахаха. Лилиана буквально рухнула на лицо к Марри, придавив ее к полу палатки и на меня, так что мне пришлось очень быстро обхватывать ее руками и слегка приподнимать, чтобы Марри смогла выбраться из-под нее. Ух, она обняла меня и прижалась щекой к моей груди. Как же мне сейчас хорошо. О, мы с Марри сделаем так, что тебе станет так хорошо, что ты просто не будешь знать, как описать свои ощущения словами. Честно, да, хорошо. На губах девушки появилась довольная улыбка, а Марри тем временем оказалась от нас чуть сбоку и поцеловала меня в губы. Эй, сил возмущаться у Лилианы все еще не было. Вы же говорили, что никаких поцелуев. Ну так я мужской член в рот не брала. Марри пожала плечами. Но ты ведь меня лизала. А против этого Симон ничего не имеет. Он даже сам не раз доставлял таким образом удовольствие мне и остальным. Так что, Марри показала Лилиане язык. Я же аккуратно уложил лисичку на пол, после чего пристроился к ней так, чтобы мне было удобно, и коснулся ее киски своим членом, а затем одним толчком вогнал свой член на всю длину. Ух, Лилиана ничего больше сказать не смогла, так как Марри присела ей на лицо, а ее губы коснулись моих и вскоре началась жесткая долбежка, во время которой я не забывал отслеживать состояние лисички, и пока что ей все нравилось. Я продолжал вбивать свой член в киску Лилианы, при этом стимулируя ее магией, и вскоре она вновь достигла пика, а потом еще и еще и еще раз. Марри за все это время кончила только один раз, но отслеживая ее эмоции я понимал, что в данной ситуации ее все устраивает. А когда Лилиана все же потеряла сознание, ну, сказать могу, что выполнили мы задачу, что перед нами была ночью этой, теперь же можешь ты заняться мной. Она соблазнительно улыбнулась мне, и мы с ней перебрались на кровать, где продолжили ночь страсти и любви, которая закончилась только ранним утром. Тогда же я перенес к нам на кровать Лилиану, которая уже давно крепко спала. Имха. Просыпаться девочки стали только через пару часов, и первой, как заснувшей раньше, проснулась Лилиана. Мне снился такой сон. Как тебя отодрали, при этом в этом мне помогала Морриган. Лилиана замерла и медленно открыла глаза и осмотрелась. Не сон, на ее губах появилась еще более счастливая улыбка, чем ранее. Она встала с кровати и тут же закружилась по полу. Как же хорошо, я мог только покачать головой. Истории Лилианы я уже прекрасно знал, как знал, что она ожидала, что в ближайшие годы никто не сможет принять ее такую, какая она есть, и если она и разделит кровать с другим, то это будет одно из ее амплуа. А тут она прекрасно знает, что я знаю, какая она на самом деле, и я не отвернулся от нее, принял в свою семью. «Иди сюда». Я раскрыл объятия, и Лилиана бросилась в них, пытаясь поцеловать меня, но я тут же накрыл ее губы ладонью. «Имха, сначала прополоскать и умыться». «Пхф». Она отстранилась от моей руки и посмотрела с долей обиды. «А я вчера предупреждала, что есть у нашего мужчины такая вот черта. Он не желает целоваться, коль в рот ты член его брала, а коли хочешь все же губ его коснуться, то рот тебе прополоскать придется. Эх, хоть воду создать можешь?» На меня посмотрели с долей обиды. «Я же создал воду, которой она и прополоскала рот несколько раз, после чего я, наконец, поцеловал ее в губы, и вот после этого ее обида улетучилась. Вот теперь хорошо». Она блаженно улыбнулась и прижалась ко мне. «Даже не верится, что я все же нашла свой кусочек счастья, да еще и тогда, когда вокруг нас мор и смерть грозит всему Ферилдину, а то и миру. Ну, лично я могу лишь порадоваться за тебя и быть полностью удовлетворенным от того, что в моих загребущих руках оказалась еще одна девушка, очень и очень красивая девушка». Марри тоже встала с кровати и, подойдя к нам, подарила первый утренний поцелуй Лилиане, а уже после этого поцеловалась со мной. После этого мы минут 10 стояли в обнимку, пока я наконец со вздохом не отстранился от девочек. «Пора». Я вздохнул и грустно покачал головой. «Пора нам одеваться и отправляться в путь, сегодня. А можем мы сегодня тут остаться?» Лилиана с надеждой посмотрела на меня, и я не смог ей отказать. «Ладно», — я махнул рукой, — «сегодня отдохнем тут, но завтра». Лилиана прервала меня поцелуем, после чего, отстранившись, произнесла только одно слово: «Спасибо». Глава 124. Прошла еще неделя, я бы сказал, пролетела. Мы продолжали идти в сторону предполагаемого местоположения пика солдата, но сегодня был особенный день. По договоренности с Джейнами на сегодня мы должны были открыть для нее портал из места рядом со столицей, через который она должна будет попасть к нам. Именно поэтому сегодня мы никуда не стали выдвигаться, а задержались на прежнем месте. «Я открываю сей портал», — я кивнул Марии. Когда она открыла портал, потекли долгие секунды ожидания. И вот из портала вышла Джейн, а за ней и весь ее отряд, который тащил большие сундуки. «Погодите, не закрывайте, там еще много», — Джейн остановила Мари, а подчиненные Джейн все продолжали и продолжали таскать сундуки, и остановились они только после 40 сундуков, которые они пронесли через портал. «Все, это был последний». Я подошел к одному из сундуков и, открыв его, удивленно посмотрел на монеты, которыми он был набит. Тут вперемешку были все типы монет, хотя золото преобладало, и это было видно даже без каких-то подсчетов. 40 сундуков с деньгами? Ну, Джейн пожала плечами. Сундуки, на которых красный крест со шмотками, но их всего 5. Я так, побросала то, что красиво смотрелось и что можно легко подогнать под фигуру. Благо, что у нас с девочками она хоть и разнится, но все мы девушки стройные. Я вздохнул. Значит, 35 сундуков с деньгами? Ага, но мы всего 2 ограбили. Как и договаривались, передали Аноре часть награбленного, пополнив казну на весьма внушительную сумму. Ну и естественно, мы кучу всего отдали Аноре на реализацию, так сказать. Она эти книги, драгоценности и многое другое отправит с ближайшим караваном, чтобы когда это продадут, по справедливости разделить прибыль. Хорошо, я довольно улыбнулся. Как раз прокачаем Лилиану. А она уже? Да, уже среди вас. Лилиана довольно покивала. Так что здравствуй, сестренка Рыжик. Ну здравствуй, сестренка Лисичка, коль действительно стала частью нашей семьи. Девушки обнялись, чему не помешали даже доспехи, надетые на обеих. Итак, есть ли новости? Новости. Я желанием загрузил первый сундук в магазин, и в нем оказалось 80 тысяч золотых. Конечно, там были и другие монеты, и они отразились на моем счете в магазине, но часть была тут же конвертирована в золотые, так что мой счет стал больше не 80 с хвостиком тысяч золотых. Да как сказать тебе, среди эльфов был предатель. Она обижена была на то, что из-за действий наших Затриан казнен был. Влюблена была в него. Джейн понимающе посмотрела на Мари. Скорее всего, а также эта дама имела деньги и влияние, чтобы нанять отряд наемников, в одежды обрядив их, что храмовники в Орлии носят, а также в усиление предать им магов. И я это пропустила. Джейн картинно схватилась за волосы, а я отправил второй сундук в магазин, и остановился я только после того, как отправил в магазин 10 сундуков, остальные же я отправил просто в пространственный карман. Мари же продолжала рассказ, который дополняли остальные девушки. «Стой!» Меня остановили, стоило мне подойти к первому сундуку с одеждой. «Это наше, не вздумай трогать». Я пожал плечами и отошел от сундука. «Мальчики, поможете?» Джейн посмотрела на оборотней, и те, вздохнув, подхватили сундуки и потащили их в указанном направлении. Правда, направление указывала не Джейн, а Лилиана, которая и показала Джейн и остальным основное местоположение нашего лагеря. «Так, я присел около костра, и рядом со мной тут же оказалась Лилиана. Усилить меня хочешь?» «Да». Я кивнул, задумчиво рассматривая карты, которые я мог бы купить в магазине. «Чур мне ту же карту, что и Джейн, ну которая сделала из рыженькой мастерицу оружие». Я пожал плечами и, купив карту, усилил ей Лилиану. «Уф». Она вздрогнула и прислушалась к себе. Необычное чувство, знания вроде и всплыли в моей голове, но в то же время, что они все время у меня были. Странно. Лилиана встала и, достав из ножен 2 коротких клинка, тут же стала работать с ними, но рисунок ее обычных движений слегка рваный. «Не спеши, время на то, чтобы приноровиться к новым знаниям, у тебя еще будет». «Я знаю». Она потянулась. «Просто это такое необычное чувство, что я не смогла удержаться». Улыбка на ее губах стала слегка смущенной и очень милой, так что я не удержался и, создав кровавый хлыст, быстро притянул ее к себе и, заключив в объятия, поцеловал в носик. «Ты бы знала, как ты сейчас мило выглядишь, ТЦ, но никак больше не показала своего смущения и удовольствия. Ладно, давай следующую карту для усиления. Я с интересом посмотрел на Лилиану. Что бы ты хотела? Ну, она пожала плечами, при этом она поерзала и поудобнее устроилась в моих объятиях. Может, так же, как и Джейн, хочешь получить перевооружение? Это, конечно, соблазнительно. Лилиана быстро облизнула губы, чтобы показать, насколько ей такой подход кажется соблазнительным. Однако этот Джейн у нас воин без страха и упрека, я же шпион и тайный убийца, мне бы что-то для скрытности. Я задумчиво почесал щеку, после чего поискал магов, которые хорошо владеют магией скрытности. Ну там, чтобы и невидимость, и запахи убрать, и звуки приглушить, и еще множество полезных заклинаний, и такие маги в магазине были. Одного из них я купил и усилил им Лилиану. Хм. Она задумчиво прикрыла глаза, а через десяток секунд распахнула их и чмокнула меня в кончик губ. Это то, что нужно. Спасибо тебе. Она, преодолев мое легкое сопротивление, соскользнула с моих рук и тут же ушла в невидимость, хотя это и потребовало от нее некоторого напряжения, да и само заклинание вышло не идеальным. И как? Пока средненько. Я покачал головой. Ночью, конечно, было бы менее заметно, но сейчас я вновь покачал головой. В общем, работать и работать тебе, так я и не против. Лилиана вновь стала видимой и пожала плечами, а на ее губах сияла счастливая улыбка. Работать над собой не просто так, а чтобы быть полезной для семьи. Не это ли счастье? Тут я поспорить не могу. Я улыбнулся лисичке, после чего она убежала тренироваться, а я остался наедине с собой. Эх, надо бы тоже потренироваться. Весь остаток дня каждый в лагере делал то, что ему больше всего хотелось, а ближе к вечеру я почувствовал нечто. Я даже не сразу понял, что именно я почувствовал, а когда понял, то сразу же поспешил в свою палатку, где погрузился в глубокую медитацию, дабы оказаться в своем домене. А там процесс срождения дриады шел полным ходом. Весь кокон, которым она была укутана и который некоторое время назад затвердел снаружи, словно покрывшись корой, сейчас покрылся сеткой трещин, из которых прорывалось зеленое свечение. Я подошел к кокону и аккуратно коснулся его. «Симон», голос дриады пробивался наружу через трещины. «Да, это я. Как ты себя чувствуешь?» «Странно. Помоги мне, мне нужно выбраться из кокона». «А сама, могу, но будет правильно, если ты мне поможешь, я это чувствую». Я улыбнулся и, укрепив свои пальцы, аккуратно вставил их в одну из трещин, при этом раскрошив ее края и удивившись тому, что внутри было довольно пусто. Я то думал, что лианы, которые покрылись корой, сохранились, а оказывается, сейчас это только кора. Слегка потянув, я отломил первый кусочек, потом еще один и еще, и когда я сделал в верхней части достаточно большое отверстие, то всунул руки внутрь и ухватил девушку за подмышки, помогая ей выбраться из кокона. «Здравствуй, мир!» На губах дриады сияла счастливая улыбка, а от ее слов мой домен буквально вздрогнул, и я почувствовал, что она теперь с ним намертво связана. Нет, она не стала в нем главной, даже не стала второй по значимости, так как мои девочки тут главнее ее, но она теперь отвечает за его природу. «Здравствуй, мой господин!» Стоило ножкам дриады коснуться земли моего домена, она аккуратно высвободилась из моих рук, и снова мой домен вздрогнул, а между мной и дриадой образовалась куда более прочная связь, чем прежде. «Здравствуй!» Я сделал один шаг и заключил обнаженную девушку с зеленым цветом кожи и очень длинными вьющимися волосами зеленого цвета к себе, после чего поцеловав в макушку. «Рад, что ты, наконец, вернулась». «Да, я почувствовал, как ей нравится наше нынешнее положение, но в то же время она совершенно не испытывает ко мне никакого влечения сексуального характера. Скорее можно интерпретировать ее чувство как чувство ручного мобари, который оказался рядом с хозяином. Я родилась. Итак, кто ты теперь?» Она чуть-чуть отстранилась от меня и взглянула мне в глаза. «Я не знаю, как это называется». Она покачала головой и вновь прижалась ко мне. «Просто теперь вы мой господин. Назвать ее ты можешь фамильяром». Голос Флемит раздался из-за моей спины очень неожиданно. Дриада же зло зашипела и, вырвавшись из моих объятий, рванула на нее, но, сделав только два шага, замерла. «Митл». Дриада сделала пару шагов назад. «Господин, я...» «Не стоит так пугаться, юная дриада, что в будущем богиней станет, что за природу ответственность несет. Не смерть нести сюда пришла я, а лишь проведать своего ученика». Мы встретились с Флемит взглядами, и я уважительно склонил голову. «Рад приветствовать вас, «Наставница, желаете встретиться со своей дочерью? С ней встречусь я во сне ее, а не в реальном мире. Сюда же звать ее причин не вижу я. Теперь же есть нам обсудить что. Так, например, поздравить я тебя хочу. Решил ты ту проблему, что эльфам жить мешало?» Я улыбнулся. «Это было в моих интересах. Не отменяет это факта, что ту проблему мог решить путями разными ты. Мог, например, проклятие не менять, а уничтожить. Сие бы сильно повлияло создателя на разум. И это привело к тому, что Затриан стал убивать бы эльфов. Ты мог убить создателя проклятия, и в тот момент пошло бы оно в разнос. Дриада более сдержать бы не смогла созданий, что были к ней проклятием привязаны, и те бы стали убивать всех без разбора. Ну, меня вы знаете, другого решения я даже не рассматривал. Точнее, варианты, конечно, были, но они были именно что вариантами, которые лишь присутствуют, но не рассматриваются. Сие я знаю, но было важно мне, чтобы ты эльфам не чинил вреда. И рада я, что не ошиблась. А я рад, что мое решение вам понравилось. Только если вы видели эту проблему, то почему сами не вмешались? Ведь если Дриада не ошиблась, то не надо имя это вслух произносить и даже думать обо мне не стоит так. Чтоб жить я отказалась от имени, что было некогда моим, и ныне имя, что ношу я Флимит. Никак иначе. Она строго посмотрела на меня, и я понял, что по-другому к ней обращаться не надо. Понял, но все же, коли помочь я им решила, то поняли бы эльфы, кем была я, и вновь мольбы бы стали возносить. Сие опять связало бы меня оковами, и порождения могли бы осквернить меня. А сейчас, коли я в плен к ним попаду, то тело лишь разрушу, а дух мой через тень уйдет, и в новом месте тело воссоздать смогу я. Хорошо, я покивал. Значит, Дриада теперь мой фамильяр и будущий бог моего домена, бог, отвечающий за природу. Сие сейчас я вижу вероятным. Флимит покивала. Ну и ладно, ну и хорошо. Я покивал, а Флимит лишь улыбнулась. Мне дочь моя сказала, что знания обрел ты новые, и мне хотелось бы узнать о них. Флимит, наконец, перешла к настоящей причине своего появления. Впрочем, я не имел ничего против поделиться с ней знаниями, и потому, создав для нас два удобных кресла, стал посвящать ее в основы магии архива. Дриада же, чуть отойдя в сторону, создала себе древесную одежду. Дриада, Флимит, глава 125. Разговор с Флимит прошел спокойно. Я рассказал и показал основы, а также с ее разрешения передал ей с помощью этой же магии основы. А сегодня мы уже подошли к пику солдата. Хотя вернее будет сказать, вышли на него, так как по горам мы бродили, не зная его точного местоположения. Хаем, там тень имеет тонкую границу. Мари задумчиво посмотрела на крепость, которая возвышалась перед нами. Не только. Я покачал головой. Прислушайся к чувствам. Там множество разрывов. Мари покачала головой. Мы демонов там встретим много, и будут те враждебные к нам настрой иметь. Я могу сходить на разведку. Лилиана вызвалась пойти вперед, но мы с Мари, а также Бетани, которая стояла рядом с нами, покачали головой. Не стоит, это слишком опасно. Чувство демонов значительно острее, чем у человека и даже эльфа и кунари, так что вероятность того, что тебя засекут, достаточно большая. Не хотелось бы рисковать твоей жизнью без веской на то причины. Мне приятно твое волнение, но я же должна быть полезной. Ты и так полезна. Я пожал плечами. Я хочу быть полезна не только в кровати, помогая сестрам сдерживать твою безудержную страсть, но и в деле. Она кивнула на замок. Будешь. Я покивал. Все же до конца мора у нас еще не меньше года. Даже если архидемона мы победим в ближайшее время порождений там. Я ткнул пальцем в землю, как бы показывая, что я говорю о глубинных тропах. Слишком много порождений накопилось. Так что пока их количество не станет меньше, они даже без архидемона будут лезть наружу. Так что твои навыки тихой разведки нам еще пригодятся, а уж когда на нас нападет Орли. Я бросил короткий взгляд на Лилиану, но ни внешне, ни по каналу, который нас связывает, я не смог распознать негатива от того, что ей придется работать против Орли. Хаем, пусть будет так. Она покивала. Но я надеюсь, что ты в будущем отправишь меня на задание, так же как недавно отправил Джейн. Не волнуйся, отправлю. Я с усмешкой посмотрел на девушку, после чего перевел взгляд обратно на пик солдата. Так, ладно, привал. А, все с удивлением посмотрели на меня. А чего вы удивляетесь? Сейчас мы находимся на безопасном расстоянии, которое можем преодолеть за пару часов, так что если на нас решат напасть из крепости, то мы вовремя засечем их и займем оборону. Но если сами отправимся туда, то после полудня пути, которые уже провели в дороге, начнем совершать ошибки. А нам этого не надо. Хорошо, значит, привал. Джейн покивала и начала отдавать приказы. Я же стал возводить укрепления, которые должны были позволить нам обороняться не только от тех, кто мог на нас напасть со стороны крепости, но и с других сторон. Вечер и ночь выдались спокойными. Я бы даже сказал чрезвычайно спокойными, но утро все же наступило, и это значило, что пора выходить в пути, наконец, занять пик солдата. Лагерь мы собрали достаточно быстро и тут же выдвинулись вперед. Чуть меньше 2 часов и мы оказываемся перед полуразрушенными воротами, за которыми, мы это можем с легкостью рассмотреть, ходят ожившие мертвецы. Их достаточно много, но ничего, с чем мы не смогли бы справиться, даже если их появится еще раза в 2-3 больше, мы справимся. Воины, первая линия, стена щитов. Мой приказ тут же исполнили, и вот уже перед нами не просто строй воинов, что шли вперед, готовые прикрыть всех нас своими щитами. Перед нами стена щитов, в которой нету ни миллиметра просвета, а поверх щитов еще и свое умение применили. Арбалетчики, в несколько линий. И теперь арбалетчики заняли свои места, а после я кивнул Марии и Бетани, и мы с ними комбинируем воздушные тараны, за счет чего заклинание получилось достаточным для того, чтобы снести полуразрушенные ворота внутрь замкового двора. Все мертвецы замерли на пару мгновений и затем в одно движение резко повернулись в нашу сторону. Клац, клац, клац. Зубы мертвецов защелкали, или это только мое воображение подкидывает мне флешбеки из фильмов про зомби. Я бросил взгляд на Джейн, но она была сосредоточена и смотрела на будущих противников крайне внимательным взглядом. Ну, тут да, она же уже сражалась с зомби, пусть это были и технозомби. Стоило только мертвецам добраться до ворот, как я отдал приказ. Пли. И первый выстрел состоялся, буквально отбрасывая мертвецов от нас, дробя их кости и отрывая и так не везде сохранившиеся кожу и мышцы. Да, умирали далеко не все, и по-хорошему сейчас стоило бы их спалить магическим огнем, но слишком тонка тут граница между реальностью и тенью, да и разрывов много ощущается, так что лучше силы приберечь, а то встретится какой-нибудь демон из сильных, а мы будем уставшими. Так что пусть лучше врагов расстреливают арбалетчики, ну и при необходимости добивают мечники. Впрочем, последнее пока не происходило, многозарядные арбалеты позволяли стрелять достаточно плотным огнем. Пока стреляла первая линия, вторая и третья ожидали, когда заканчивала стрелять первая линия, вторая начинала, а первая начинала перезаряжаться, третья линия все еще ожидала, когда заканчивала стрелять вторая. Ну, думаю, и так понятно, что в этом случае начинала стрелять третья линия, первая к этому моменту уже перезарядилась, а вторая только начала перезаряжать свои арбалеты. В общем, все было достаточно грамотно устроено для того, чтобы маги не расходовали зря свои силы. Когда напор живых мертвецов, прущих из крепости, стал меньше, я дал новую команду. Шаг, верит. И весь отряд словно единый организм сдвинулся вперед. Потом еще раз и еще, и так мы сдвигались до тех пор, пока не добрались до ворот, точно перед которыми я и остановил отряд. Маги, поток воздуха, сдуем эти тела внутрь. И мы создали поток воздуха, который сдул тела внутрь двора, так чтобы на нашем пути не осталось ни одного мертвеца, который мог бы по какой-то причине оказаться умнее остальных. Это могло бы выразиться в своего рода ловушке, мертвец лежал бы, притворяясь уничтоженным, пока не оказался бы внутри нашей толпы. Шаг, и снова моя команда и отряд сдвигается вперед. Воздушный щит сверху. На крик Лилианы реагирую сразу же, благо за пару мгновений до него я почувствовал взрыв паники от девушки, так что был готов к очень многому. Так что щит воздуха был мной создан достаточно большой для того, чтобы прикрыть отряд, а в следующее мгновение на щит со стен вылили раскаленное масло. Очень много масла, которое просто скатилось по воздушному щиту в стороны и полилось на покрытую снегом и льдом землю. Фух, Лилиана выдохнула с облегчением, а я отдал новую команду. Шаг, и отряд начал проходить сквозь ворота, медленно и осторожно. При этом Мари прикрыл отряд, который оказывался внутри крепости такой же воздушной защитной, как и я. Монстры. Новый крик, но теперь уже от одного из воинов, что оказался в первой линии и принял на себя удар огромных махин. Га-а-а-а. Жуткий рев дал мне понять, что монстры очень злы. Вот блять, 5 монстров, которые выбежали из одного из помещений, которые наверняка ранее использовались как склад, были для меня сильной неожиданностью. Я их практически не чувствовал с помощью магии, а сами твари. В голове вспыхнул отрывок из «Звездных воинов», там была похожая тварь. Не помню, как она называлась, но я помню, что эта тварь очень большая, сильная и яростная, и если бы не то, что у моих воинов были силы барьерной магии, то первый ряд бы просто снесли. А так, твари буквально врезались в стену щитов. Гра. Монстры не смогли сдвинуть моих воинов, монстры, наткнувшись на стену щитов, только опрокинулись на пятые точки и начали трясти головами. Стрелы от них отскакивают. Лилиана отреагировала самой первой, и после этого ее выкрика арбалетчики вновь стали обстреливать живых мертвецов, которые хоть и в меньшем количестве, но продолжали переть на нас. Кожа твари оказалась намного более прочной, чем выглядела. Это было понятно после того, как два залпа, которые до выкрика Лилианы успели сделать арбалетчики, буквально отскочили от шкур твари. Я пошла. Джейн выхватила клинок и рванула вперед. Я не успел ей ничего сказать, хотя она наверняка почувствовала по нашей связи, что я недоволен таким ее решением. Я тоже пошла. Мита Узумаки решила также поучаствовать в бою против твари. И я. Лилиана рванула вперед, и вот ее я уже поймал кровяным кнутом и вернул ее в центр. Куда? Так помощь. Ты с навыками пока не освоилась, так что вперед не лезь. ТЦ. Она явно была очень недовольна, но спорить не стала, просто стала стрелять из лука точно в глаза твари. Да, глаза также пробить не получалось, но каждая стрела, попадающая в глаз, вызывала легкий дискомфорт у твари, заставляя ту прикрыть глаз. Это создавало слепое пятно, в котором спокойно могли действовать Джейн и Мита. Я довольно покивал, смотря на то, как, почувствовав чуть больше свободы, девушки стали чуть более смело действовать. Удар за ударом они наносили очень мелкие порезы, а нанося удары по ним же расширяли их и углубляли. К сожалению, за 5 минут боя они даже серьезного кровотечения добиться не смог. Когтистая лапа одной из тварей, которой тот пытался достать Джейн, попал по своему же собрату, когда Джейн перекатом ушла в сторону, и эта самая лапа распахала такой же твари грудную клетку. Конечно, не убила, но вот раны явно были куда более глубокие, чем те, что смогли нанести Джейн и Мита за 5 минут боя. И вот после этого бой действительно начался. Девочки перестали просто так уклоняться, теперь они старались, чтобы каждый удар твари приходился по сородичу. Гра-а-а. Дикий рев сотряс пространство. Эта одна из тварей не выдержала того, что по ней пришелся очередной удар собрата, и сама напала на него, явно выйдя из-под контроля того, кто ранее направлял, делая Джейн и Мита первоочередной целью. И это стало поворотным моментом, так как маленькая верткая букашка, по которой не попасть вовсе, и большая пусть и быстрая махина, которая не может увернуться от удара, это две совершенно разные цели, и теперь одна из тварей начала рвать собратьев. Правда, эти собратья тоже очень быстро переключились на предавшего их собрата и начали в буквальном смысле рвать его на части. Нет, они, конечно, нанесли сначала несколько яростных ударов когтями, но потом просто поймали его лапами и просто начали тянуть в разные стороны, не обращая внимания на то, что какие-то мелкие сошки вроде Джейн и Мита пытаются их порезать. Надо с этими тварями что-то делать. Лилиана хмурилась, смотря на то, что две сильнейшие боевые единицы нашего отряда, заточенные на ближний бой, ничего не могут сделать с этими тварями. Мы и делаем. Мари хмуро смотрела на твари и пыталась понять, как именно их контролируют. Я же склонил голову на бок. А если... Что? Мари посмотрела на меня. Мита. Девушка тут же переместилась ко мне Шуншином. Я немного занята и надеюсь. Но я не стал ее слушать и, быстро купив ошейники в магазине, отдал их девушке. Надень на них это. Она задумчиво перевела взгляд с ошейников на твари и обратно, после чего усмехнулась. Может и сработать. И тут же вновь оказалась в самом эпицентре боя. А спустя 30 секунд ошейники были одеты на всех тварей, и я тут же почувствовал слабую связь с ними и отозвал их. А так можно было. Джейн с шоком смотрела на пустое место перед ней, где всего пару мгновений назад была гигантская тварь, а по нашей с ней связи я ощущал ее негодование. Она просто не могла поверить, что все решалось так быстро. По всей видимости, да. Я покивал. «Слушай, а если на архидемона так же?» Произнося это, она бросила на меня задумчивый взгляд. «Попробуем». Я пожал плечами, отказываться от этой идеи не стоило. Пожалуй, на этой твари можно было бы хорошо заработать, а на эти средства можно было бы хорошо прокачаться. Тварь. Глава 126. Впрочем, на этом бой не закончился, разве что Мита и Джейн вернулись в тыл, позволив вновь действовать воинам и арбалетчикам. «Мита, что это было?» Джейн бросила на подругу слегка недовольный взгляд. «О чем ты?» «Я о том, что ты не воспользовалась и десятой долей своих навыков, ты же могла их убить». В голосе Джейн слышалось недовольство и даже упрек. «Или ты решила так надо мной поиздеваться?» «Ты ошибаешься», — Мита покачала головой. «Для запечатывания нужно время, так как надо под этих существ рассчитать печати, ведь обычные для раненых не подойдут, печать для Биджу слишком сложная и ее так быстро не создать. А как же цепи?» Джейн решила выяснить все и до конца. «А что цепи?» «Рыжик, эти монстры по сути для нас были безобидны. Нет, если бы мы попали под удар, то да, мало бы не показалось, но мы же достаточно быстры для того, чтобы этого избежать. Так что никакой опасности не было. А цепи, я просто не хотела их светить перед теми, кто создал этих монстров». «Хм, ну если так», — Джейн задумчиво покивала, — «тогда да, все правильно. Я просто немного растерялась. В таком случае действительно лучше было бы долго ковырять этих существ, ну или воспользоваться ошейниками». «Именно», — Мита покивала. «Ошейники ничего не дали понять наблюдателям, а то, что за нами наблюдают, я тебе скажу точно». «Мда». А тем временем, воины уже заняли позиции во внутреннем дворе, а арбалетчики сноровисто забрались на стены, так чтобы иметь хороший обзор и сектор обстрела. «Хм, и что будем делать дальше?» Джейн осмотрелась по сторонам и перевела свой взгляд на меня, ожидая решения от меня, но я лишь покачал головой. «Надо осмотреть внутри дворовые постройками, чтобы нам в спину не ударили». И воины под руководством Джейн и Мита отправились в сторону различных построек, которые оказались не пустыми. Впрочем, и противников там было не то чтобы много, да и по силе с прочностью они были далеки от тех тварей. Так что буквально за 20 минут весь двор пика солдата, как и все постройки кроме самой крепости, были очищены от врагов. В голове щелкнуло, и я почувствовал, что Лилиана оказалась в моей колоде. Допрыгалась девочка, а ведь я предупреждал ее, что не надо лезть вперед, пока ты с навыками не освоилась. Нет, она, блин, самая умная. Что случилось? Хината, стоявшая рядом со мной, почувствовала изменение моего настроения и с беспокойством посмотрела на меня. Лисичку убили. А, она осмотрелась и с шоком для себя поняла, что Лилианы нет рядом с нами. Погоди, но ты же сам ей сказал не лезть вперед, даже остановил, а она все равно полезла. Она же разведчица, она же диверсант, она же сможет. Я слегка кривлялся, но это только потому, что мне хотелось сбросить стресс. Все же я действительно ее предупреждал, а она, не знаю, какие у нее были мысли перед тем, как пойти на разведку, не освоившись со своими навыками. Может, планировала выехать на тех, что были раньше. Я вздохнул. Ладно, что на дурочку злиться, завтра в это же время узнаем, что же заставило ее действовать столь безрассудно. А пока надо продолжать. Я откинул мысль о том, что Лилиана нарвалась на кого-то, кто смог ее обнаружить, и продолжил отдавать приказы. И нет, я не отправился сразу в главное здание крепости, вместо этого я заложил камнями все входы в постройки, которые находились во дворе, заложил главные ворота, благо кроме них во двор было не попасть, а после вместе с Мари провел пару ритуалов, которые укрепили тут границу между тенью и реальностью. Нет, всю территорию мы закрыть не смогли, само главное здание так и осталось почти раскрытым для демонов, но вот двор обезопасить мы смогли. Правда, пришлось все это делать под обстрелом из крепости, так как, поняв, что мы делаем, засевшие там просто не могли себе позволить проигнорировать наши действия. Утро вечера мудренее. Да, спать в такой ситуации не самое приятное, но сон необходим, так что, распределив смены и возведя безопасные бараки, мы переждали вечер и ночь. И только утром, после того как все позавтракали, мы продолжили продвигаться, на этот раз направившись в саму крепость. «Стой!» Стоило нам, оставив во дворе дозор, малой группой, ну относительно малой, войти в главный зал крепости, как мы наткнулись на демонессу желания, которая стояла перед нами слегка покачиваясь. «Ни шагу дальше. До этого момента мы щадили вас, но теперь...» Она покачала головой. «Не стоит вам идти дальше, потому как если вы продолжите...» Клац. Я решил воспользоваться вчерашним опытом и просто протянул метаошейник, который та очень быстро нацепила на демонессу, и та тут же упала на колени, схватившись за него. «Кто ты?» «Ша-ха-ха-ха-ха». Шипение вырвалось из ее горла, так как она пыталась игнорировать мой приказ. Все же боль лучшие учители, и она очень быстро поняла, что игнорировать этот вопрос не стоит. «Демонесса, имя. Ха-ша-ша-ша. Сосмарину я ейджгарт маршрва из вагитчия. Я фыркнул. С этого момента твоим истинным именем будет Сомалия. Ша-ха-ха, да, повелитель. Она отпустила ошейник и прикрыла глаза, а я почувствовал, что она смирилась со своей участью и больше не собирается сопротивляться. Ну, оно и понятно, она не человек или эльф, она демон, рожденная в тени и привыкшая прислуживать более сильным. И сейчас она понимает, что я не просто более сильный, ее жизнь в моих руках, так что она не видит ничего позорного в том, чтобы признать мою власть над ней. Много тут вас, повелитель, тут более 1000 демонов. На этом я не удержался и потер руки в предвкушении. Такие деньги сами в руки плывут. Около 500 мертвецов, которые находятся в состоянии спячки, точнее находились, сейчас их наверняка пробуждают. Одна одержимая и один поехавший крышей маг. В чем выражается его? Я покрутил пальцем рядом с головой. Он считает, что все еще идет война против Фирилдина, что крепость все еще в осаде, а демоны – это серые стражи. Она тихо рассмеялась. И кто же ему так голову запудрил? Одержимая. Она раньше была командором серых стражей, но теперь она жаждет мести. Мести за убитых братьев и сестер по ордену. Она готовится напасть на Фирилдин, а маг. Маг, по ее словам, и раньше был немного того, так что обмануть его было несложно. Значит, тут она готовит армию вторжения? Да, мой повелитель. Демонесса преданно смотрела на меня. Интересно, очень интересно. И зачем же тебя послали нас встретить? Вы сильны, я должна была предложить вам присоединиться к нам. Ау, а это ваша одержимая вообще понимает, что уже не осталось тех, кто воевал со стражами, что если они где-то и живут, что будет чудом, то они уже глубокие старики. С кем она собирается воевать? Она понимает, но жажда мести съедает ее изнутри. Потому демон, которого она впустила в себя, так легко смог сместить ее моральные установки. Хм, иногда у нее проскальзывают остатки прошлой личности, добрая, заботливая по отношению к союзникам, но с каждым днем подобное происходит все реже и реже. Все чаще демон, принесший ей не лучшую весть, отправляется в тень с отрубленной головой, а на его место призывается другой. Я покивал, дав понять, что услышал ее и понял. Ну, что же, я задумчиво осмотрел демонессу. Мне демоны в слугах не нужны. Она сжалась, считая, что сейчас я ее убью. Однако и убивать тебя я не вижу причины. Ты достаточно разумна, чтобы не кидаться на меня, признав свое новое положение, а потому... Она приподняла на меня взгляд полной надежды на то, что это не последний ее день. Покажи мне крепость, расскажи где и что, и я позабочусь, чтобы ты оказалась в руках у достойного хозяина, который будет заботиться о тебе. Я... Она прикусила нижнюю губу, чувствуя, что в этот момент я не приказал ей, а лишь высказал свое пожелание, которое она может проигнорировать. Пока может проигнорировать. Если она откажется, я собирался отдать приказ, после чего продать ее в магазине, но с пометкой, так чтобы в хорошие руки она не досталась. Ее купит какой-нибудь садист, которому будет плевать на ее чувства и желания, он будет пользоваться ей, продавать ее тело, возможно, даже убьет окончательно, дабы усилить кого-то. Если же она поможет, значит, пометка будет другой, и купить ее сможет приличный молодой человек или девушка, которые примут ее и не станут издеваться. В общем, сейчас решалась ее судьба. Я покажу, мой повелитель. Она решительно посмотрела на меня. Что бы вы хотели увидеть с самого начала? На твое усмотрение, но так, чтобы нам в спину не ударили. Демонесса кивнула и повела нас сначала в подвальные помещения, где в целом никаких проблем для нас не встретилось. Ну, не считать же за проблемы десяток демонов, которым Мита очень быстро надела ошейники, и они тут же отправились в мою колоду. Как я понимаю, здесь держат мертвецов. Мои арбалетчики как раз расстреливали тех, кого успели ввести в боевой режим, если так можно выразиться. И вопрос был чисто риторическим, но демонесса посчитала важным ответить на него. Да, мой повелитель, именно здесь их держат. Конечно, были еще казармы, но их, насколько я знаю, вы уже зачистили и там держали уже пробужденных мертвецов. По мне, так мало этого для армии вторжения, не пояснишь нам этот ты момент? Мари проявила любопытство, но демонесса ее проигнорировала и только после моего короткого кивка вздохнула и начала отвечать. По планам Софии, моей бывшей повелительницы, основную часть войск должны были составлять именно демоны. Вторжение должно было начаться через десяток лет, когда тут бы полностью уничтожили границу между тенью и реальностью. «Прости, что?» Я удивленно посмотрел на Сомалию. Она хотела полностью уничтожить границу между реальностью и тенью. Она совсем поехавшая. Это же не только Ферилдину. С большой долей вероятности это всему миру пиздец. Я был полностью шокирован сказанным. Нет, отомстить это я бы понял. Не принял, но понял. Опустошить Ферилдин я бы естественно мешал, но тоже с натяжкой мог бы понять. Но вот так, полностью уничтожить границу между тенью и реальностью. Так, Мари, Бетани, давайте-ка огненную стену, усиленную ветром. Некогда нам тут задерживаться. Конечно, в моменте такой прорыв не устроить, но у меня появилось неудержимое желание пообщаться с этой Софией.